которую продолжала держать на руках Аква. Я увидел, как с одной стороны рельса трона на маленьком табло замигала надпись «Заполнен». Я вспомнил. В блокноте говорилось, что это оружие стреляет сжатой маной. Оно не было сломано. Просто ему не хватало маны для выстрела. Одним ловким движением я подхватил с земли рельсотрон и прицелился в быстро приближающуюся Сильвию. «Генерал армии короля демонов Сильвия, запомни мое имя и передай привет другим генералам в аду. Меня зовут Са Бабах». Я хотел нажать на спусковой крючок после того, как круто произнесу свое имя, но Камека нажала на него вместо меня. С мощной отдачей из ствола вырвался яркий луч света. Он пронзил насквозь хвост змеиного тела Сильвии, который она в последний момент выставила перед собой, чтобы защитить себя. Не остановившись на этом, луч проделал в груди Сильвии здоровенную дыру. Даже после этого он ничуть не ослабел и врезался в выпирающую часть холма позади деревни Алых Магов. Со слепительной вспышкой и оглушительным грохотом часть холма просто испарилась. В момент, когда я отбросил раскаленные остатки рельсотрона, тело Сильвии с громким ударом рухнуло на землю. Она начала плеваться кровью, все еще не веря в то, что произошло. Я что? Увидев произошедшее, мы вместе со всеми алыми магами замерли на месте. Аква опустила Камека на землю, и та встала в пафосную стойку. Имя мне Камека, лучшая демоническая сестра из всех алых магов. Я сильнее даже генерала армии короля демонов. Это была моя цель.